«Гусь-гусь» представляет курс Ярослава Рейщикова «Человек-город» или «Как устроен иммунитет». Лекция третья. Как работает иммунная полиция. В прошлой лекции мы говорили про самую первую линию обороны Яриктауна, его крепостную стену, то есть про кожу. Оказалось, что через кожу вредным бактериям и вирусам не так-то просто проникнуть, но некоторым это все-таки удается. Что происходит, если враг пробрался через крепостную стену и попал во внутреннюю среду организма? Чтобы было проще с этим разобраться, давайте возьмем какой-нибудь конкретный случай. Например, ранку на коленке. Вот представьте, бежит Яриктаун, то есть я бегу, куда-то по своим делам, очень спешу, спотыкаюсь и падаю на асфальт. Царапаю себе всю коленку, идет кровь, но вроде ничего страшного. И так как я сильно тороплюсь, то думаю, а ладно, заживет, и бегу себе дальше. А на коленке тем временем разворачиваются настоящие боевые действия. Давайте в первую очередь оценим масштаб нанесенных повреждений. Помните, наша кожа — это крепостная стена, и состоит она из двух слоев. Наружный слой, состоящий из кирпичиков кератиноцитов, — это эпидермис. А внутренний слой, где проходят кровеносные сосуды и нервы, называется дерма. Так вот, если на ранке выступает кровь, это значит, что внешний слой пробит насквозь, и повреждения добрались до дермы. Но как будто этого мало, так я еще и упал на грязный асфальт. А в грязи живут миллионы разных микроорганизмов, и часть из них попадают в рану. При этом многие из них для нас угрозы не представляют и вообще не хотели бы оказываться на коленке. Жить и питаться в человеческом организме они не умеют и скорее предпочли бы остаться на своем родном грязном асфальте. На их пути встает вторая линия обороны Яриктауна – врожденный иммунитет. Это первый эшелон полиции города, который патрулирует все, даже самые отдаленные уголки организма, в том числе и коленку. Есть еще второй эшелон полиции, который живет глубже и вступает в дело, когда врожденный не справляется с угрозой. Он называется приобретенный иммунитет, и если врожденный — это полиция города, то приобретенный — это скорее агенты спецслужб. Но о них мы поговорим в следующих лекциях, а пока сосредоточимся на врожденном. Называется он так потому, что начинает работать с самого нашего рождения. На самом деле он работает еще до рождения и уже тогда умеет бороться с самыми разными вражескими захватчиками. Давайте разберемся, как врожденный иммунитет устроен. Врожденный иммунитет делится на две части — клеточный и неклеточный иммунитет. Неклеточный иммунитет — это разнообразные вещества, которые находятся у нас в крови или в других жидкостях организма и умеют сами бороться с врагами. Помните, во второй лекции я рассказывал про вещество лизоцин, которое содержится в слюне и в слизи и умеет разрушать бактерии. Точно такой же лизоцин содержится и в нашей крови и как раз входит в состав неклеточного врожденного иммунитета. А за клеточный иммунитет отвечают, как понятно из названия, иммунные клетки. Это те самые патрульные полицейские. Давайте начнем знакомство с врожденным иммунитетом с иммунных клеток. Кто же такие эти бравые защитники Яриктауна? Чтобы с ними познакомиться, нужно взять капельку крови и посмотреть на нее под микроскопом. Первое, что мы с вами увидим, это круглые красные точки. Их в крови больше всего. Это наши эритроциты. Мы уже говорили про них в первой лекции. Эритроциты — это такие грузовики, которые развозят кислород по всему организму. Между эритроцитами мы увидим маленькие точки потемнее. Это тромбоциты. Их особая функция — останавливать кровотечение. Эритроциты и тромбоциты двигаться сами по себе не умеют. В организме они перемещаются по сосудам с током крови, поэтому в капельке под микроскопом они будут стоять на месте. Но есть в крови клетки, которые умеют двигаться сами. В капельке крови они постоянно перемещаются, распихивая эритроциты и что-то ищут. Это и есть полицейские Яриктауна — лейкоциты. И они честно выполняют свою работу, они патрулируют. И раз уж мы с ними познакомились, давайте по традиции переведем их название. Циты, это мы уже знаем, переводится как клетки. А лейка переводится как белые. Получается, лейкоциты — это белые клетки. Назвали их так просто потому, что под микроскопом они белого цвета. Лейкоциты живут не только в крови. На самом деле они есть практически везде в организме. Перемещаясь по кровеносным сосудам, лейкоцит может в любой момент остановиться и выйти из него в окружающие ткани. Так он может попасть практически куда захочет. Есть всего несколько мест в организме, куда полиции Яриктауна доступ запрещен. Например, в мозг. Как ни странно, у мозга по определенным причинам своя полиция. Или, например, в глаз им тоже нельзя. Способность ползать и быть повсюду в организме очень особенная. Практически все другие клетки большую часть времени сидят на месте и делают свою работу. Вспомните тех же кератиноцитов. Они никуда со своего места не двигаются. Это настолько необычно, что когда лейкоцитов впервые увидели в микроскоп, были теории о том, что это вовсе не наши клетки, а какие-то чужеродные микроорганизмы. Лейкоцитов можно поделить на два больших класса, в зависимости от того, как они сражаются с противником. Первый класс – это лейкоциты, которые подползают к врагу и выстреливают в него кучей разных опасных веществ. Эти опасные вещества хранятся внутри лейкоцитов в специальных гранулах, поэтому их назвали гранулоцитами. Это такие полицейские стрелки, атакующие на расстоянии. А вот второй класс лейкоцитов вступает с противником в рукопашную схватку. Этот класс называется фагоциты. С древнегреческого «фагос» переводится как «пожирать». И именно этим и занимаются фагоциты. Стоит им заметить проплывающую мимо бактерию, как они тут же пускаются в погоню, догоняют и пожирают ее. Пожирают они не только бактерии, кстати, но и разрушенные или поломанные клетки организма. Так они следят за чистотой и порядком. И тут надо разобраться, как лейкоциты понимают, что можно атаковать, а что нельзя. Ведь у них нет глаз, носа и ушей. Но при этом они отлично справляются со своей работой. Тут мы подходим к очень важной теме, а именно, как клетки живых организмов чувствуют, что происходит вокруг. Сразу предупреждаю, в школе на биологии эту тему проходят в старших классах, поэтому она может показаться немного сложной. Но она нам очень пригодится на следующих лекциях. Готовы? Давайте разбираться. Чтобы было попроще, давайте представим, что мы — это фагоцит, клетка-пожиратель. Вот мы ползем себе по организму, и перед нами две разные молекулы. Первая молекула по форме представляет собой треугольник, а вторая — квадрат. А у нас, фагоцитов, по всей нашей поверхности есть миллионы разных маленьких ручек, которыми мы трогаем все вокруг. И каждая ручка хватает молекулы разной формы. Есть те, которые хватают круги. Есть другие, которые хватают прямоугольники, звездочки и так далее. Если у нас найдется ручка, которая хватает треугольники, причем не все треугольники, а только точно такие же, как первая молекула, только тогда мы сможем ее почувствовать и съесть. Допустим, треугольная ручка у нас нашлась. Мы схватили первую молекулу, съели и теперь ползем к квадратной. Но вот квадратной ручки у нас нет, и без нее мы не сможем даже понять, что рядом есть квадратная молекула, а уж схватить и съесть ее тем более. В природе это действительно так и происходит. Только формы у молекул там гораздо сложнее, не треугольники и квадраты, а хитрые загогулины. Ручки разной формы на поверхности клеток называются рецепторы, что переводится как «принимающие». А молекулы, которые эти ручки хватают — лиганды. Это слово переводится как «связывающий». Вот и получается, что лиганд связывается с принимающим рецептором. Можно еще сравнить их с пазлами. Тогда рецептор и лиганд — это два пазла, которые идеально подходят друг к другу. Хорошо. Теперь давайте немного усложним. Мы все еще фагоциты, то есть клетки-пожиратели, но теперь вместо двух разных молекул перед нами две разные клетки. Первая клетка — это здоровая и работающая клетка Яриктауна, а значит, ее нам есть не надо. И у нее на поверхности есть лиганды в форме треугольников. А рядом с ней сидит вторая клетка, но это уже бактерия, и у нее на поверхности другие лиганды — квадратные. И вот теперь ответьте на такой вопрос. Если мы — хороший и правильный фагоцит, который ест бактерии, а своих не трогает, то какие у нас должны быть рецепторы? Совершенно верно, у нас должны быть квадратные рецепторы, которые хватают вредных бактерий. Именно так клетки иммунной системы и ищут нарушителей. Бактерии бывают очень разные, но у них есть какие-то общие части, общие молекулы, которые торчат наружу из бактериальной клетки. Эти части и умеет видеть любой уважающий себя полицейский Яриктауна. А на собственные здоровые клетки он просто не обращает никакого внимания. Теперь, когда мы разобрались с такой сложной темой, давайте вернемся обратно в коленку и посмотрим, как врожденный иммунитет борется с угрозой вторжения. Итак, крепостная стена разрушена, и миллионы микробов попали через пробоину внутрь. Оказавшиеся поблизости фагоциты, которые до этого просто ползали туда-сюда и ничего не замечали, немедленно начинают чувствовать своими ручками-рецепторами пробравшихся злоумышленников и поглощают их. А заодно они подчищают разрушенные клетки для будущего строительства новой стены. Тем временем, находящиеся рядом стрелки-гранулоциты выбрасывают в противника гранулы с едкими веществами. Кроме того, они разбрасывают вокруг себя специальные молекулы, которые означают сигнал тревоги. Миллионы лейкоцитов в коленке бьют тревогу одновременно, и сигнал становится настолько сильным, что его чувствуют другие, проплывающие мимо в кровеносных сосудах лейкоциты. Эти лейкоциты останавливаются и выходят из сосуда на подмогу своим товарищам. Так с каждой минутой иммунных клеток на поле боя становится все больше и больше и развивается воспаление. Воспаление – это специальное слово, которым обозначают поле боя иммунных клеток. Сам термин ввел еще древнеримский ученый Авл Корнелий Цельс, который жил в первом веке нашей эры, то есть 2000 лет назад. Он, конечно же, ничего не знал про иммунные клетки и про клетки вообще, ведь микроскопов тогда еще не было. Зато он очень четко описал все внешние признаки воспаления. На его описание мы ориентируемся до сих пор. Всего этих признаков 5, и на родном языке Цельса, то есть на латыни, они звучат так. Rubor, tumor, color, dolor, functio lessa. Признаки воспаления очень простые. Давайте их разберем по порядку на примере все той же коленки, чтобы вы всегда могли отличить место сражения и иммунитета. Rubor переводится как покраснение. Кожа вокруг места повреждения всегда краснеет. Это связано с тем, что рядом с полем боя кровеносные сосуды расширяются, для того чтобы лейкоцитам, которые проплывают мимо, было проще выходить на подмогу. Второй признак — это тумор, переводится как опухоль или припухлость. Тоже связано с расширенными сосудами и с тем, что на поле боя выходит много клеток иммунной системы, и кожа вокруг ранки начинает немного выступать вверх. Третий признак — color. Это повышение температуры. Имеется в виду не повышение температуры всего тела, а именно место воспаления. Температура там повышается потому, что во время битвы с вражескими захватчиками происходит огромное количество химических реакций. Например, когда гранулоциты стреляют своими гранулами в противника. Четвертый признак, доллар, это боль. Ну, тут все понятно. Я думаю, коленка, конечно же, будет болеть, если ее поранить. Но даже без ранки место воспаления начинает болеть. Например, если вы простудились и у вас заболело горло, это значит как раз, что вражеские захватчики пробились через оборону именно там, и там же иммунные клетки с ними воюют. Ну и последний признак — это функция лесса. Переводится как нарушение функции. Какая функция у коленки? Ну, это часть ноги, а ногами мы ходим. И если со здоровыми коленками Ярик Таун торопился и бежал на максимальной скорости, то после падения бежать так же быстро он уже не сможет. Это и есть нарушение функции. Итак. Если вы видите, что в организме что-то покраснело, припухло, нагрелось, болит и работает хуже, чем обычно, то это определенно воспаление, и там работает иммунная полиция. Воспаление продолжается до тех пор, пока все вражеские захватчики не будут пойманы, и еще немножко дольше, пока лейкоциты не разойдутся из места повреждения по своим делам. Часть останется патрулировать коленку, а остальные вернутся в кровь. А за это время кератиноциты на коленке успеют поделиться и отстроить заново поврежденную крепостную стену. Мы сегодня узнали, как работает врожденный иммунитет. Давайте попробуем повторить все с самого начала. Итак, кожные покровы нарушены, и враждебные микроорганизмы проникли внутрь. Их сразу же встречает врожденный иммунитет, это опасные для захватчиков вещества в составе крови. И еще иммунные клетки, фагоциты и гранулоциты. Иммунные клетки узнают противника по форме молекул на поверхности и сразу же начинают атаковать. При этом они вызывают на подмогу других, находящихся рядом лейкоцитов, что приводит к развитию воспаления. И только когда угроза полностью ликвидирована, клетки иммунной полиции расходятся по домам и воспаление проходит. Но что, если я скажу вам, что такой иммунитет не работает против вирусов? Они слишком маленькие и фагоциты их просто не видят. Кроме того, существуют бактерии, которые выработали устойчивость к врожденному иммунитету человека, и обычные фагоциты и гранулоциты с ними не справляются. Вот тогда в дело вступают клетки-агенты спецслужб организма «Приобретенный иммунитет». О нем я расскажу в следующей лекции. В следующей лекции о том, зачем иммунным клеткам учиться, и о том, почему полицейские фагоциты замечают не всех врагов.